Тодор нашел Дэна на кухне и, честно признаться, в первый момент вздрогнул и попятился. Из-за трофейного комбеза парню показалось, что это охранник. Киборг стоял спиной к двери, просматривая содержимое продуктовых полок и постепенно выстраивая на столе цепочку из банок и пакетов. «Ну, что вы решили?» – равнодушно спросил он, когда друг подошел поближе. «Выставим охрану и будем послание на орбиту писать, скошенными кустами в центре плантации». «Хорошая идея. Еще бы, сам придумал. А ты чего удрал?» «Просто ушел, чтобы людей не нервировать. Последний Дэн снял с полки литровую кружку и стал варганить мне нечто странное. Стакан сахара, стакан сухого молока, несколько ложек крахмала, саморазогревающаяся банка с тушенки, которую навигатор открыл, но слил в кружку только жирный бульон». «Что ты делаешь?» – не выдержал Тед, когда Дэн бухнул туда же ложку соли, а потом и соды. «Кормосмесь», – лаконично ответил киборг, доливая в кружку воды и той же ложкой разбалтывая до консистенции жидкой сметаны. Фабричный Декс Макси или хотя бы Декс Оптима он не нашел, пришлось подбирать состав самостоятельно. «Может, уж лучше перловки?» «У нее низкий КПД. Для поддержания формы годится, а мне нужно как можно быстрее ее восстановить». Рыжий отхлебнул из кружки. «Не сгущенка», — понял Тед по его лицу. «Но если импланты опять дезертируют в самый разгар боя, будет гораздо неприятнее». Лежащая на столе рация требовательно запищала. Парни, замолчав, несколько секунд, но завороженно на нее пялились. Потом Дэн осторожно, как тикающую бомбу, поднес ее к уху, нажал на кнопку и неожиданно чужим грубым голосом сказал: «Прием!» «Сам ты прием, шуруп!» – гавкнула рация. «Почему на контрольный сеанс связи не вышли?» «Того!» Охранник сочно, заразительно зевнул, вызвав такую же реакцию не только у потрясенно наблюдающего за ним Теда, но и у далекого собеседника. «Приснули чуток!» «Пьяный, что ли?» – досадливо уточнил связной. «Дыхнуть?» «Не ври, знаю я вашу компашку. Так нормально там все?» «Ну да, чё?» «Чё-чё, если еще раз такое повторится, будете шефу чокать, понял?» «Понял», – проворчал Дэн. «Отбой!» Киборг выключил рацию и бережно поставил на прежнее место. «Вау, я и не знал, что ты так умеешь. А меня скопировать можешь?» «Могу», – коротко ответил Рыжий, снова берясь за кружку. Восхищение Теодора ему совсем не польстило. Если раньше Дэн скрывал от хозяев свои человеческие особенности, то сейчас старался не выпячивать кибернетические. Лучше бы Тед вообще ничего не слышал. Восторг восторгом, но легкое неприятное отчуждение между друзьями все равно возникало. Рация опять запищала, и фокус волей-неволей пришлось повторить. «Слышь, Шуруп, тут тебе от шефа задание. Та девка с мозгоеда, капитанская дочка, еще жива?» Тед мигом посуровил, придвинулся и насторожил уши. «Вроде да, Майк ее сегодня тискал». «Отлично, захватите ее завтра с собой». «Ну а кой?» «Да казак сейчас ее папашу обрабатывает, а орешек крепкий попался. Может, при ней веселей запоет». Парни встревоженно переглянулись. «Я думал, вы с ним давно разобрались», — медленно, осторожно подбирая слова, сказал Дэн. «Не, только утром начали, шеф же еще в отлете был, вторую гниду ловил». «И как он сейчас?» «Да как обычно, заперся в каюте, мемуары свои гениальные строчит», — хихикнул связной. «Шило ему уже вторую бутылку отнес, говорит, не в духе, по всему полу рваная бумага валяется». «Я про пленника спрашивал. Что казак с ним сделал?» «Да, Шуруп, вы в натуре не пьяный», — убежденно протянул бандит. «Вы там уже обкурены или вообще обколоты. Завтра приедешь и сам посмотришь, если еще останется на что. Главное, про девку не забудь. Даже если ей уже не понадобится, найдем чем с ней заняться». Продолжать расспросы было слишком подозрительно. «Ладно, привезу». Дэн закончил разговор и слепо уставился в стол, как выключенный. Тед напротив, сочно, но, увы, бесплодно материл казака и его шайку, пока Рыжий, отмерев, не протянул приятелю руку. «Дай мне несколько фильтров, пожалуйста». «Зачем?» «Пойду на базу. Я не знаю, чего хозяин хочет от Станислава Федотовича, но чем больше казак пьет, тем хуже контролирует агрессию. А если у него еще и не пишется?» «Я понял», – перебил друг. «Но фильтры-то зачем доставать? Пусть у меня будут. Сейчас только пойду Бьорнам запасную обойму выключу». «Тед, это слишком опасно». «Вот именно», – снисходительно сказал пилот, намекая, что ничуть не сомневается, кто кого будет прикрывать. Обойму Бьорн дал, хоть и попытался отговорить приятеля от бредовой затеи. «А если бандиты вас схватят?» «Ерунда, я же еще вчера сбежал, а Дэн вообще со стороны пришел. На вас никто не подумает, не бойся». «Если бы ты мог подставить под удар плантацию, я бы тебя вообще никуда не отпустил», – отрезал Рудокоп. «А просто подождать полицию никак?» «Никак», – серьезно сказал Тед. «Там наш капитан, и до утра он может поломаться. В смысле, не дотянуть». «А сам-то поломаться не боишься? Он бы за нами пошел». «Это я как раз понимаю», – вздохнул Бёрд. «Но тут вот еще какое дело. Ты эту шестерку полностью контролируешь, а?» Рудокоп неприязненно покосился на Дэна с бесстрастным видом допивающего кормосмесь. «Я его не контролирую», – возмутился Тед. «Он мой друг». «Ага», – Бёрн напрягся еще больше. «То есть у тебя только право управления, да? А кто основным хозяином записан? Откуда он у вас вообще?» «Какая разница?» «Да тут один мужик из старожилов, везунчик, уверял меня, будто полгода назад видел этого киборга у казака. Ну, для меня-то они все на одно лицо, но Питер клянется». «Обознался», – отрезал Тед. «Идите, косите кустики, мы как-нибудь сами разберемся». «Ладно, как знаешь. Удачи тебе». Рудокоп еще раз подозрительно присмотрелся к Дексу, ничего не высмотрел, разочарованно отошел. Прощаться с друзьями напарники не стали. Тоже начнут отговаривать, напрашиваться в команду или переживать. Лучше пусть спокойно работают, а когда хватится, Бёрн на первое время отмажет, соврет, что в караул отправил. К базе решили идти по дороге, быстрее и безопаснее, а если там камера слежения воткнута, киборг засечет. Моросил дождь, тьма стояла кромешная. Ширина дороги позволяла идти бок о бок, но Дэн как-то сразу выдвинулся вперед и по центру, не оставив другу выбора. Хлестать ноги выступающими за колеи ветками? И ветками ли? Не хотелось. Киборг двигался быстро и беззвучно. Тед подсвечивал себе дорогу фонариком, но все равно несколько раз споткнулся. Последний раз с таким шумом, что Дэн оглянулся, и пилот успел заметить, что глаза киборга горят красным. «Ты на вампира похож!» – с вымученным смешком заметил Тед. «Инфракрасный осветитель». Киборг сразу отвернулся. «Когда подойдем ближе к базе, отключу, чтобы не выдавал». «А может, наоборот, поярче и в психическую атаку?» Дэн помолчал, явно не желая не только шутить, но и разговаривать. «Да не обижайся ты на Бёрна», – виновато попросил Тед. «Он просто видел, на что способны казаковские киборги, и теперь всех боится». «Я не обиделся». «Так сказал бы ему что-нибудь. Ты же умеешь одним словом так срезать, что мало не покажется». «Зачем?» «Ну, сначала поругались бы, а потом, может, и подружились. Бёрн умный мужик, по крайней мере, относиться бы к тебе по-другому стал». «Зачем?» «Ну мне-то практиковаться не надо, а? Если тебе плевать на пленников, почему ты согласился лететь на Медузу?» «Потому что вы туда летели», – с убийственной честностью ответил киборг. «А как же Рикки? Я думал, ты ради него стараешься». Дэн снова не ответил, но приятель оказался настырным. «Слушай, среди этих ребят наверняка тоже есть хорошие люди. А если ты будешь всех избегать, то так никогда этого и не узнаешь. А если не буду, меня ликвидируют». «Кто? Станислав Федотович?» «Ему тоже не нравится, когда я нарываюсь». «Одно дело нарываться, а другое просто разговаривать». «Для киборга это одно и то же». За спиной Теодора что-то хрупнуло. Пилот круто обернулся и обнаружил, что они на дороге уже не одни. Причем третий так спокойно и деловито трусит следом, что даже палить по нему как-то невежливо. Хотя бластер Тед, разумеется, тут же выхватил. «Это еще что за хрень?» Хаса заискивающе затрещала ушами, глядя на Дэна, как Бёрн на Теда, будто они тут одни, а третье существо так, для мебели или для закуски. «А, не обращай внимания», – едва покосился на нее киборг. «Они постоянно за мной идут». «И не нападают?» «Один раз попробовали». Дэн приспустил респиратор, выразительно облизнулся, и тварь поспешила увеличить дистанцию. Пилот, не опуская бластера, поводил фонариком по кустам. Кусты недовольно жмурились и отводили взгляды. «Ёпрст, да тут их дофигище!» «В радиусе 50 метров 38, уточнил Дэн. «А они на нас не бросятся?» «Нет, вся стая идет сзади». «И что это означает?» «Что мы ее разведчики, а не добыча, иначе окружили бы». «Похоже, ты успел неплохо их изучить», — с нервным смешком заметил пилот. Дэн серьезно кивнул. «В их поведении есть определенные закономерности. Эти существа довольно умные». «Бараки говорили, что это чуть ли не местная цивилизация». «Если здесь и была другая, то они ее сожрали», – цинично сказал киборг. Он видел, как хасы грызли даже деревья, хрустя ветками, словно костями. Напарники в молчании прошли еще с полкилометра, и Тед, попривыкнув к почетному эскорту, снова не выдержал. «Ну хорошо, На людей ты не обижаешься, ты их просто не любишь. Капитана сам спасать вызвался, в лесу же, как дома. Тогда какого черта ты такой мрачный? Я на задании. Нашел, кому врать. Дэн замешкался. Сам он мгновенно улавливал малейшие изменения в человеческом настроении. По сердцебиению, дыханию, тембру голоса, запаху. Но как друзьям удавалось понять, что что-то не в порядке с ним самим, оставалось для него загадкой. «Ты меня тоже боишься?» «Чего?» – опешил пилот. «Ты тоже увидел, на что я способен, и тебе это не понравилось». «Дурак!» – беззлобно сказал Теодор. «Какая разница, обычное у тебя оружие или встроенное? Станислав Федотович в свое время безо всяких имплантов кучу народу положил, и что? Пусть его враги боятся, а не мы. Непривычно просто. А вообще я тебе завидую даже чутка. Я бы тоже хотел так драться и дверь с полпинка вышибать». Дэн вымоченно улыбнулся. «Сам ты дурак!» «Брысь!» С закрытыми глазами простонал Станислав. «Ему и без того паршиво, а тут еще надрывные вопли под ухом. Нет, надо все же выбросить эту проклятую кошку или отрезать ей лишние детали. Например, голову». Капитан потянулся нащупать что-нибудь увесистое и швырябельное, но внезапно осознал, что под щекой у него не подушка, а неудобно завернутая в хлам затекшая рука. Да и на родную каюту это место не похоже. Кошка, правда, была та же самая. И, судя по ее интонации, действие волшебной таблеточки закончилось. «Славик, ты как?» Спрашивала, кажется, не кошка. Станислав повернулся на звук. Освобожденная рука заболела еще сильнее. И честно ответил скорчившемуся в углу Вадиму. «Хреново. А ты?» «Мряу!» Оживилась котика, услышав знакомый голос. «Нога, кажется, сломана, совсем не слушается и распухла вдвое». Приятель вяло согнул правую ногу в колени, левая с неестественно вывернутой ступней осталась неподвижна. «Скорее бы уж пристрелил меня, все равно же этим закончится». «Ау! Яу!» – сочувственно поддакнула кошка. «А ее-то к нам за что?» – пробормотал капитан. «Тоже как сообщницу». «Нет, эта тварь снаружи орет. Я уже не выдержал, крикнул охраннику, чтобы он ее пнул, но, кажется, там никого нет, иначе хоть рассмеялся бы в ответ». «Никого?» У Станислава, к счастью, обе ноги оказались в рабочем состоянии, хотя полагаться на них было ошибкой. Капитана повело сначала в одну сторону, потом в другую, но кое-как он до двери все-таки добрался. «Котенька, как ты там, бедненькая? Злые бандиты обидели маленького котеночка. Ах, они мерзавцы! Давай я тебя пожалею! Кис-кис-кис!» Кошка расчувствовалась и теперь вопила почти непрерывно на каждый доносящийся из отсека звук. «Славик!» По прошествии 5 минут окликнул Вадим настороженным голосом человека, запертого в одной камере с психом. «Зачем ты над животным издеваешься?» «Когда меня на второй допрос вели, я заметил, что с той стороны двери нет засова, только сенсорная кнопка, как в типовой каюте». «И что?» «Сейчас увидишь. Кисонька моя, золотце, иди к папочке». Станислав, кажется, еще ни одну женщину так не обхаживал. «Вадик, почавкай». «Чего?» «Сделай вид, будто ешь что-то вкусное». Капитан подал пример, громко с причмокиванием, для достоверности заживав край воротника. Вадим забился поглубже в угол, готовясь, если что, отбиваться здоровой ногой. Кажется, на вечернем допросе казак перестарался. Кошка, напротив, живо заинтересовалась спектаклем. Последнюю неделю она питалась элитным кормом, разработанным ведущими галактическими фелинологами, рекомендованным ветеринарами и одобренным зоозащитниками. А ужасно вредную человеческую еду казак заботливо ел сам. Котика лоснилась, лучилась здоровьем, была полна энергии, чувствовала себя самой несчастной кошкой во Вселенной. Сочетание еды и любимого мужчины заставило бы котику свернуть горы, не то что какую-то дверь. Кошка встала на задние лапы, поскребла по ней передними, сверля взглядом соблазнительный белый огонек в 1,5 метрах от пола. «Ап!» «Давай, моя умница, давай!» – нетерпеливо подбадривал капитан. Возможно, охранник всего лишь отлучился в туалет и мог вернуться в любой момент. Или казак, отдохнув, решит продолжить беседу. «Попробуй еще раз!» Кошка попрыгала, изнемогла и стала с муркотанием кататься по полу. Станислав прикусил губу, сдерживая ругательство. Похоже, все было не так-то просто, и охранник вначале вводил код, а потом уж нажимал на кнопку, либо система распознавала его по отпечатку пальца. За дверью стало подозрительно тихо. Видимо, кто-то спугнул кошку, или она разочаровалась и убежала на поиски более доступного партнера. «Ну что, отпустила?» – сочувственно поинтересовался Вадим. Капитан с досадой повернулся к приятелю, собираясь все ему объяснить, но тут створка с тихим шипением уехала в сторону. Котика издала победный вопль и немедленно приняла самую соблазнительную позу, припав к полу и предвкушающе притопывая задними лапками. К ее крайнему изумлению и обиде Станислав бессердечно через нее переступил, осмотрелся и скомандовал. «Все чисто, сматываемся отсюда!» Вадим машинально попытался встать, но тут же со стоном рухнул обратно. «Издеваешься? Я тебе что, киборг? На одной ноге бегать?» «Ох, Вадик, как мало ты знаешь о киборгах!» – вздохнул капитан, возвращаясь к приятелю, забрасывая руку к себе на шею, обхватывая за пояс и рывком ставя на ноги. Точнее, на ногу. «Я тебя уверяю, они еще более капризные и болезненные, чем люди!» Через полчаса снова пошел дождь. Уже не ливень, а затяжной, мелкий и ровный. Тропа раскисла, превратившись в пунктир из грязи и луж. Вначале напарники через них перепрыгивали, потом шлепали вброд, но когда Дэн провалился по колено, чуть не вывихнув лодыжку, а Тед наступил под водой на что-то скользкое и верткое и ухнул в нее целиком, на спину лужи стали обходить краем. То бишь лесом, что существенно замедлило и без того неспешное продвижение. Недаром охранники проклинали Ретта в срок не вернувшего сверчок на базу. Хотя, наверное, до середины дороги их на другой машинке подвезли, иначе бы они даже днем часа два до плантации топали. «Ты куда?» – удивился Тед. Лужи закончились, но Дэн продолжал углубляться в лес. «Там уже забор, а над воротами камера». «Наконец-то!» Пилот воодушевленно прибавил шагу. То, что он полагал непролазной чащей справа, оказалось стеной из мокрых черных кольев. Вдоль нее тянулась вполне пристойная тропа, даже эдакий тоннель примерно 5-метровой высоты, очищенный от торчащих в бок веток. Верхушки крон остались нетронутыми, защитным козырьком нависая над оградой. «Где перелезать будем?» Дэн заглянул в одну щель, в другую. «Еще 19 метров. Тогда мы окажемся между забором и каким-то строением. Оно нас прикроет от ангара». «Склад», — решил Тед, вспомнив план. «Охрана?» «Пока не обнаружена». «Может, ее и нету? Дождь, темень. Даже если какой-то хищник во двор заберется, толку за ним ночью гоняться. Проще утром выслать киборгов и зачистить территорию». «Может», – неуверенно согласился Дэн, и Тед понял, что охрана есть. Чутье рыжего было прозорливее его датчиков. Колья и колючая проволока хорошо защищали от животных, но не от людей и уж тем паче не от киборгов. Набросить на острие столба веревочную петлю и взобраться наверх было минутным делом. Дэн сразу спрыгнул вниз, Тед задержался, примиряясь и осматриваясь. Лагерь освещался, но так искусно, что это не нарушало маскировку, а делало ее еще достовернее. К стенам, забору и разбросанным по двору камням хаотично лепились крохотные тусклые светильники, направленные вниз и запитанные от солнечных батарей размером с листок. Сверху не отличить от болота с гнилушками, а под поисковым прожектором светляки тухли, переключаясь из режима свечения в режим зарядки. Пилот малодушно оглянулся. Снизу на него ободряюще смотрели 20 пар горящих глаз. «Нет, ну ты, конечно, можешь вернуться», – безмолвно говорили они. Тед мигом уверовал в свои силы, перекинул веревку по другую сторону ограды и спустился. Дэн к тому времени успел дойти до угла склада, но сразу вернулся и вытянул руку, заграждая другу путь. «А!» – насторожился пилот. «Киборг, семерка. Отступаем?» «Поздно, он нас тоже засек». «И что теперь?» Вместо ответа Дэн попятился. В следующую секунду пилот с возмущенным воплем растянулся на земле. Рыжий наступил ему на спину и аккуратно вытащил бластер из пальцев, завернутой вверх руки. Еще чуть-чуть и снова вывихнется. Захват был почти безболезненный, но мертвый, отбивая охоту дергаться. Второй киборг возник рядом так внезапно и бесшумно, что Тед даже не понял, с какой стороны он подошел. Дексы неподвижно постояли друг напротив друга, потом семерка развернулась и мирно утопала во свояси, а минутой позже пилот ощутил, что нога с его спины исчезла. «Ну и что это за шуточки?» Тед сердито выдернул руку и выпрямился. «Я его знаю». Дэн, не обращая внимания на возмущение друга, со странным выражением смотрел вслед сторожу. «Он тоже с черной звезды. Казак не сообразил стереть меня из его базы данных, и мы по-прежнему в одной команде. Я передал ему, что ты со мной. Статус пленник. А руку мне выкручивать обязательно было? Если бы не я, то он. Есть единый протокол задержания». «Выходит, мне еще повезло?» Тодор с гримасой помассировал ноющее плечо. «Он может на нас снова напасть?» «Пока казак или кто-нибудь с правом управления не прикажут?» «Нет». «Дэн вернул другу бластер. Мы поделили охраняемую территорию. Отсюда и до вон той стены моя». «Отлично!» Пилот мигом забыл обиду. «Это вся наружная охрана?» «Теоретически, да», уклончиво ответил Рыжий. Тед хотел уточнить насчет «практически», но ответ опередил вопрос. Дверь замаскированного под скалу ангара с негромким скрипом приоткрылась, как вход в пещеру Али-Бабы. Рассматривать, кто оттуда выйдет, приятели не стали, метнулись к стене склада и прижались к ней спинами. Дэн прислушался и показал Теду два пальца, однако пилот решил убедиться лично и осторожно выглянул из-за угла. Бандитов действительно было двое, и под дождь их выгнал вовсе не сторожевой долг. Напротив, они сами боязливо озирались и вздрагивали от каждого шороха, на пару таща за боковые ручки небольшой продолговатый ящик, а в свободных руках короткие саперные лопаты. Судя по натужному пыхтению, в ящике лежал не пенопласт. Направлялись они вроде не к воротам, но в последний момент чего-то испугались, ускорили шаг и завернули за угол склада, где нос к носу столкнулись с незваными гостями. «Это со мной!» – нахально сказал пилот, но бандиты все равно бросили ящик, лопаты и с невнятными возгласами изумления и злости атаковали чужаков. Тед, державший бластер наготове, выстрелил первым, и его противник без звука ткнулся лицом к землю. Дэн, напротив, решил сэкономить заряды и, уклонившись от лазерного луча, пошел в рукопашную. Бандит предпочел нагамашную, так звучно врезав рыжему ниже пояса, что даже Тед рефлекторно охнул и сжал бедра. Киборг же едва пошатнулся и мгновенно ответил таким ударом в челюсть, что в стену впечатался уже труп. «Прихвати лопаты!» Как ни в чем не бывало, попросил Дэн, подходя к ящику и уволакивая его за сарай, чтобы из ангара не увидели. «Может, постоишь немного, дух переведешь?» Сочувственно предложил пилот. «Зачем?» – недоуменно обернулся к нему рыжий. «Ну, как бы этот тип тебе ничего не отшиб?» «А-а-а!» – понял Дэн. «Нет, все в порядке. В боевом режиме они втягиваются». «Ничего себе!» Тед потрясенно уставился на напарника. «Опять завидуешь?» – невесело пошутил рыжий. «Типа того!» Пилот опомнился, тряхнул головой и смущенно отвел взгляд, хотя сквозь комбез все равно ничего не было видно. Помимо бластеров и ножей, в числе трофеев оказались три гранаты, не очень мощные, но удобно ложащиеся в руку и цепляющиеся за пояс. Тед с помощью лопаты раскурочил ящик, поворошил бренчащее содержимое и иронично сообщил: «Кажется, мы нашли пиратский клад. Причем еще до того, как его успели закопать и нанести на карту сокровищ». «А что там?» «Все подряд. Браслеты, кольца, хвостовые украшения, даже тарелка. Серебряная, наверное. Небось, при грабеже тырили их по штучке втайне от казака и подельников. А когда набрался целый ящик, решили припрятать понадежнее». Тед брезгливо вытер руку о комбез, опустил крышку и со смешанным чувством торжества и вины спросил: «Что же нам теперь с этими мертвяками делать? Так здесь валяться и оставим? Эх, что-то мне их даже жалко, идиотов». Дэн посмотрел на трупы. Система тут же обвела их зелеными контурами, сделала раскладку по белкам, жирам, углеводам и подытожила: пищевая ценность высокая. На задании Декс имел право использовать любую доступную органику. «Жалко», – согласился он, – «но придется выбросить». Трупы друг за другом отправились через забор. Оттуда тут же донеслось благодарное чавканье, еще больше смутившее Теодора. Хотя сами усопшие вряд ли мучились угрызениями совести, тем же способом избавляясь от тел ограбленных и убитых пленников. Клад Дэн просто придвинул к стене. Так он привлечет меньше внимания, чем если ахнет о землю с высоты 3 метров. «Надо как-то пробраться в ангар». Из вариантов, на первый взгляд, была только дверь, но она находилась на чужой половине территории. К тому же переть через парадный вход немногим умнее, чем совать руку в литок пчелиного улья. «Давай пройдемся вдоль стены», – предложил Тед. «Попробуем заглянуть внутрь или послушать, что там происходит». Дэн кивнул, и напарники, крадучись, двинулись к скале.